Глава вторая. Секретное испытание. Малые ракетные корабли у причалов военно-морской базы «Балтийск» казались впаянными в воду, словно в темный янтарь. В ряд выстроились и старые, но модернизированные «Оводы», и относительно новые «Буяны-М», и новейшие «Каракурты». Чуть дальше находились ракетные катера класса «Молния». Здесь находились фактически все боевые единицы главной ударной силы дважды краснознаменного Балтийского флота 36-й бригады ракетных катеров. В ее состав входит и 106-й дивизион малых ракетных кораблей. Конечно, более заслуженным в бригаде считался 1-й гвардейский дивизион, куда сейчас входили более легкие, чем МРК «Овод», «Буян-М» и «Каракурт», ракетные катера класса «Молния». Гвардейский дивизион получил свое название в честь формирования торпедных катеров, которое прославилось во время Великой Отечественной войны. На боевом счету моряков 27 потопленных, 8 поврежденных кораблей и транспортных судов, а также 3 сбитых немецких самолета. Между катерниками и экипажами малых ракетных кораблей существовала негласная конкуренция. Одни считали себя более заслуженными, а другие не без оснований заявляли, что за ними реальная ударная мощь Балтфлота. В принципе, так оно и было, только «Буяны-М» и новейшие «Каракурты» могли атаковать не только корабли противника, но и береговые цели крылатыми ракетами «Калибр». Но пока крышки вертикальных пусковых шахт закрыты, а стволы орудий зачехлены. На мачтах развиваются разноцветные флаги, матросы на палубах занимаются рутинной приборкой. Над берегом раздавались гулкие звуки корабельной рынды. Мимо прошел, тарахтя дизелями, трудяга-буксир. На дальнем причале возле малого ракетного корабля «Одинцова» с зачехленной установкой панциря на корме стояла спецмашина из арсенала базы и автокран. На корвет в вертикальные пусковые ячейки грузили изделия в стеклопластиковом герметичном цилиндре пускового контейнера. На мачте МРК был поднят предупредительный красный флаг. Слышались отрывистые выкрики команд матросов. Изделие представляло собой ракету класса «Калибр», но моряки использовали в том числе и профессиональный сленг инженеров-разработчиков. Режим секретности, что поделаешь. Капитан-лейтенант Чайка вышел на носовую палубу и остановился возле башни 76-миллиметровой автоматической пушкой. Провел ладонью по стволу, как бы гладя надежное и мощное орудие. Виктор усмехнулся. Конечно, это далеко не линкорный калибр. Однако по точности и скорострельности арт-установке АК-176М2 не было равных. Она могла сбить не только реактивный тактический истребитель, но и атакующую крылатую ракету. Возле арт-установки и нашел командира матрос Вестовой. «Товарищ капитан-лейтенант, разрешите обратиться?» «Слушаю, Котвинский. Вас вызывают в штаб бригады». «Понял, свободны». Сборы моряка недолги. Сменив синюю морскую робу на строгую черную повседневную форму и подхватив портфель с документами, капитан-лейтенант Чайка направился в штаб 36-й бригады. Там его огорошил новостью комбриг, капитан первого ранга Елисеев. Им вместе с начальником штаба бригады и командиром 106-го дивизиона МРК надлежало явиться в штаб Балтфлота в Калининград. Два служебных черных «Ауруса», негромко и солидно урча турбированными двигателями, пожирали километры расстояния. Шоссе обступали с обеих сторон деревья, еще по-летнему зеленые, но уже тронутые золотом приближающейся осени. Виктора всегда восхищала природа этого края, его тихая задумчивость, когда плеск волн смешивается с шорохом листвы прибрежных лесов и шелестом песчаных дюн. Молодой офицер задумался и не заметил, как массивные и угловатые лимузины подъехали к штабу Балтийского флота. «Товарищ командующий Балтийским флотом, по вашему приказанию прибыли», отрапортовал комбриг Елисеев. «Здравствуйте, товарищи офицеры. Проходите, присаживайтесь». Вице-адмирал встретил моряков-ракетчиков сдержанно и по-деловому. Кроме него здесь находились начальник штаба флота, флагманский штурман и зам по оперативно-тактической подготовке. «Значит, намечается нечто серьезное», — оценил уровень оперативного совещания Виктор Чайка. «Капитан-лейтенант Чайка, полюбуйтесь. Вы у нас теперь герой, вернее тиран, грозящий свободе и демократии в Евросоюзе. Польша и Прибалтика, а также ряд других стран отреагировали на подлую провокацию российских военных моряков». Комфлота вывел на экран на стене подборку западной прессы о недавнем инциденте с эстонским боевым катером и с польским беспилотником американского производства. Виктор молчал. На его стороне были записи средств объективного контроля и старейшее в мире международное морское право, ни единого пункта которого он не нарушил. «Капитан-лейтенант Чайка, от лица командования Балтийским флотом за умелое командование кораблем во время учений и пресечение провокаций иностранных кораблей в международных водах в отношении боевой единицы Балтийского флота Российской Федерации объявляю вам благодарность. Служу России. Ну а теперь к делу. Товарищи офицеры, МРК 36-й бригады и, в частности, новейший Балтийск будут привлекаться для обеспечения государственных испытаний опытового модульного корвета «Меркурий». Будем прикрывать его от любопытных глаз наших западных партнеров. Какие будут соображения? Товарищ вице-адмирал, разрешите? Каков будет характер этих испытаний? Капитан-лейтенант Чайка, по давней флотской традиции, высказался первым, как самый младший из присутствующих по званию, чтобы не давил авторитет погон старших товарищей и не сковывал свободу мысли. Эта информация засекречена. Модульный отсек под палубой «Меркурия» будет занят новейшей и очень мощной станцией радиоэлектронной борьбы. Это вся информация, которую я могу вам сообщить. Все остальное под грифом. Корвет «Меркурий» военные моряки недолюбливали. И было за что. Многие называли корабль нового поколения переростком, поскольку при длине 109 метров он имел водоизмещение 3400 тонн, что больше почти в два раза, чем обычные корветы. По этому показателю он приближался к фрегатам, имея к тому же весьма приличную дальность хода в 5000 морских миль и максимальную скорость до 30 узлов. Фактически экспериментальный корвет-фрегат был заложен 28 октября 2016 года на Северной верфи в Санкт-Петербурге под названием «Дерзкий», а после уже был переименован в «Меркурий». И это тоже должно было насторожить бывалых моряков, ведь переименование корабля не к добру, как гласит старая морская примета. Корвет строился более 4 лет, что тоже более чем вдвое дольше, нежели обычный сторожевик класса «Гремящий». Да и денег на его постройку ушло почти как на фрегат, а с учетом инновационных решений и того больше. Так, одной из новинок конструкции стала массивная граненая надстройка из композитных материалов, элемент технологии «Стелс». Другим фактором малой заметности стал гибридный привод, работающий с комбинированной дизель-газотурбинной установкой, в которой электродвигатель, дизель и газовая турбина совместно работают на один грибной винт. За счет частичного использования электродвигателей и специально сконструированных грибных винтов с лопастями изменяемого шага существенно уменьшилась его шумность. На корабле установлены самые современные системы управления вооружением, радиоэлектронной борьбы и целый ряд других, например, оптико-электронная система обнаружения и автосопровождения целей сфера. Все сложнейшие элементы объединяет в единый комплекс боевая информационно-управляющая система «Сигма» в составе боевого информационного центра. А вот арсенал русского корвета-фрегата не то чтобы очень. Артиллерия представлена на носовой башне 100-мм орудия А-190 и на корме по бокам надстройки две шестиствольные металлорезки 30 мм. Противокорабельные ракеты представлены 8 легкими Х-35М с дальностью пуска 260 км. Маловато для заявленного корвета океанской зоны. От самолетов и ракет противника «Меркурий» должен отбиваться двумя пусковыми модулями на 8 зенитных управляемых ракет, всего 16 единиц, или 32 при использовании ракет средней дальности, по 2 в каждой пусковой ячейке. Противолодочное вооружение стандартное. Гидроакустическая станция в носовом подводном бульбе-обтекателе и гибкая буксируемая антенна. Поражать подлодки противника «Меркурий» должен торпедным комплексом «Пакет НК» на 8 торпед, а также использовать противолодочный вертолет К-27 или беспилотники вертикального взлета «Горизонт». А вот тактическое ракетное вооружение реализовано по модульному принципу. В отсек «Трансформер» должны устанавливаться два модульных контейнера на 4 крылатые ракеты «Калибр» каждый. Или же другое вооружение и оборудование. В общем, корвет «Меркурий» оказался весьма неоднозначным, по оценкам моряков и военных экспертов, кораблем. Есть мнение, что адмиралы захотели себе дорогую игрушку, такой себе русский «Замволт». В США построили два огромных эсминца-крейсера, которые должны были стать чуть ли не носителями боевых лазеров и электромагнитных пушек рельсотронов. В итоге американцы решили все же вернуться к постройке проверенных временем ракетных эсминцев класса «Арлиберг». С другой стороны, отработка новейших концепций и образцов вооружения тоже необходима военному флоту. Научно-технический прогресс ведь никто не отменял. В общем, для сопровождения, Виктор Иванович, командование выбрало именно ваш корабль. Ожидаются разведывательные корабли НАТО и облет района испытаний беспилотниками или пилотируемыми вертолетами и самолетами западных партнеров. На Балтийске ведь установлен панцирь с увеличенным ракетным боекомплектом. Так точно. 48 зенитных ракет вместо 32 в бронированном подпалубном хранилище. Пусть на борт загрузят половину контейнеров с 4 малогабаритными зенитными ракетами. Теми гвоздями, которыми твой офицер завалил польский БПЛА «Предатор». Подобные беспилотники сбивая, не раздумывая. Хватит нам терпеть провокации западных партнеров. Пора европейцам, что называется, и клыки показать. Есть. А что с основным боекомплектом? В вертикальных пусковых установках у тебя будет 4 противокорабельных сверхзвуковых «Оникса» и столько же крылатых ракет «Калибр». Боезапас снарядов к пушкам тоже возьми увеличенный, мало ли, придется открывать предупредительную стрельбу. «Только не начни там Третью мировую войну, капитан-лейтенант», — пошутил комфлота. «Слушаюсь, товарищ вице-адмирал». Малый ракетный корабль «Балтийск» встретил корвета-фрегат в расчетной точке международных вод. Погода в районе проведения испытаний была не ахти. Ветер, низкие облака, волнение моря около 5 баллов. Малый ракетный корабль изрядно качало на волнах. Видимость была откровенно паршивой. Виктор Чайка оценил в бинокль размеры новейшего российского корабля. Действительно, он был размерами почти с фрегат, но напоминал, по сути, всплывшую подводную лодку из-за массивной надстройки и относительно низкого борта. Впереди, в угловатой, со скошенными гранями башни, находилась мощная 100-миллиметровая пушка. Протяженная квадратная надстройка и отсутствие мачт делали корабль каким-то, на взгляд капитан-лейтенанта Чайки, неэстетичным, что ли? «Товарищ командир», — докладывает оператор РЛС, «по левому борту засечена надводная цель. Идет параллельным курсом, сближается. Идентифицировать цель. Предположительно, иностранное судно радиоэлектронной борьбы. ВМС Швеции, Орион, судя по радиолокационной сигнатуре», — определил оператор РЛС. «Надводная цель продолжает сближение. Боевая часть связи. Передать по всем частотам. Данный район международных вод закрыт для учений, соответствующие указания разосланы всем диппредставительствам балтийских стран. Просим судно «Орион» ВМС Швеции покинуть данный район во избежание вероятных инцидентов». «Есть, передаю». «Штурману, просчитать курс таким образом, чтобы мы находились между шведом и Меркурием». «Понял, командир. Прокладываю новый курс. Рекомендую поворот влево на 290 градусов». Штурман Александр Гравицкий, с внешностью мушкетера, был таким же молодым офицером, старшим лейтенантом. Но свое дело знал крепко. Штурман отродье хамское, да баб и вина охочее. Но за знание наук хитростных в кают-компанию пущать и алтыны на водку давать. Так значилось с изрядной долей юмора в указе Петра I. Однако Гравицкий, напротив, был очень вежливым и дисциплинированным офицером и весьма неплохим специалистом. И командир корабля своему штурману верил. «Принято. — кивнул Виктор Чайка, глядя на свой командирский терминал, где появились навигационные расчеты. «Рулевой, поворот на указанный курс 290». «Есть курс 290». «Машинное отделение, полный ход». «Есть полный ход». Дизеля в корме загрохотали громче, за кормой ракетного корвета вспенили волны три винта. «Докладывает сигнальщик. Слева по борту надводная цель. Судя по силуэту, корабль-разведчик «Орион» ВМС Швеции. Матрос на левом крыле мостика развернул оптический визир». «Так точно. Бортовой номер А-201. Это точно он». Шведский корабль имел довольно запоминающийся силуэт. Над надстройкой располагалась как будто массивная цистерна с топливом, а в носовой части на полубаке разместился квадратный металлический ящик. Естественно, что это никакая не цистерна, а обтекатель разведывательного комплекса сверхсекретной электронной аппаратуры. То же касалось и ящика на полубаке корабля. Боевая тревога. Командиру БЧ-2 взять надводную цель на сопровождение носовой артустановки. В ходовой рубке и в главном командном пункте корабля зажегся красный свет. «Есть! Цель сопровождаю по радиолокатору управления артиллерийской стрельбой», ответил командир ракетно-артиллерийской боевой части «Березин». На носу русского ракетного корвета развернулась 76-миллиметровая пушка. Несмотря на не слишком большой калибр, она могла достать цель на дальности в полтора десятка километров, а сам корабль все время маневрировал так, чтобы находиться между шведским кораблем-разведчиком и «Меркурием». «Командир, зафиксирована активизация радиоэлектронного комплекса корабля-разведчика ВМС Швеции», доложил оператор поста радиоэлектронной борьбы малого ракетного корабля. «Вас понял», — ответил капитан-лейтенант Чайка. «На борту «Меркурия» тоже замечен всплеск электромагнитного излучения». «Да что они там испытывают?» «Спокойно, Саша. Наше дело маленькое — защищать, прикрывать и обеспечивать». «Командир, множественные помехи на локаторе», — доложил радиометрист. «Радиосвязь пропала», — поддержал его командир боевой части 4. «Напряжение в сети скачет», — встревоженно доложил командир электромеханической боевой части. «БЧ-5! Немедленно обесточить все потребители!» Капитан-лейтенант Чайка среагировал скорее интуитивно. «Боевым постам! Перейти на дублирующее ручное управление! Наведение по оптическим каналам!» Свет на ГКП корабля мигнул и погас, включились тусклые плафоны аварийного освещения. Одновременно с выключением аппаратуры и освещения Виктор Чайка почувствовал мгновенную дурноту. «Командиру боевой части 5, восстановить электроснабжение, подать напряжение на потребители». «Есть!» Снова засветились ровным светом экраны многочисленных компьютеров, загорелись индикаторы и шкалы приборов. «Есть связь!» «Уже неплохо», — кивнул Виктор Чайка. «Докладывает сигнальщик. Корабль попал в полосу тумана». Балтика тем и коварна, что подкидывает внезапно каверзы погоды. То дождь, то откуда ни возьмись шторм, то вот такая рваная серая пелена. Командир поглядел на экраны терминала управления на своем рабочем месте в отсеке ГКП корабля. Ни хрена не видать. «Штурману, уточнить координаты по спутниковой навигации». «Есть, выполняю». «Командир, тут какая-то чертовщина происходит. Спутниковая навигация не работает. Система просто не видит их, не принимая сигнал ни с нашей ГЛОНАСС, не с американской «Навстар». Попробую европейскую сеть «Галилео». Молодой штурман Александр Гравицкий колдовал за своей стойкой с аппаратурой и за столом, на котором была расстелена карта района судоходства. «Рулевому сохранять прежний курс до команды. Саша, ну что там?» «Командир, нет ни спутников, ни привычных радиомаяков. Система работает, посылает запрос на орбиту, но ответа нет. Такого просто быть не может. С береговыми маяками такая же ерунда. Их частоты, да и само расположение не совпадают с лоцией». «Радиометрист, что на локаторе?» «РЛС работает нормально. На экране многочисленные засветки на границе зоны обнаружения». «Ну, хоть локатор в порядке, в таком-то тумане. Только я почему-то не наблюдаю отметок цели ни шведского корабля-разведчика, ни нашего корвета «Меркурий». Как можно потерять на локаторе корабль водоизмещением 3400 тонн? Я понимаю, что он создан по технологии стелс, но материальный объект таких размеров все равно должен давать засветку, тем более что нам известен его пеленг. Меркурий мог включить электромагнитную систему невидимости или нечто похожее. Мы же совершенно не знаем, какую секретную хреновину на нем испытывают», — резонно заметил старший помощник Артем Султанов. «Тоже верно. Радисту постоянно вызывать корвет «Меркурий» на всех частотах. Ходовой мостик. Все три дизеля самый малый вперед. Будем потихоньку выползать из тумана».